к окну автомобиля, с неподдельным интересом всматривался в циклопическую картину стройки. Казалось, он не слышал заданного ему вопроса. Но вот повернулся к Пришвину и сказал: «Грандиозно!» Так и хочется об этом написать. Широкая светлая просека в вековечном и дремотном лесу человеческого бытия. Дас. Воля, которая движет человеком, способным свернуть горы. И есть та сила, в которую я верю. Однако она не взамен разума, интеллекта, как показалось вам, а наряду с ним. Именно это я теперь понял. Разум, не опирающийся на силу, не подкрепленный железной волей, ничто. Так, грязный мешок, набитый не просто костями, а, как у меня, какими-то мелкими угловатыми вещами, коим я даже, простите, и название не подобрал. «Говном!» — хотело сорваться с губ Пришвина слово, которое стеснялся произнести Горький, но которое он знал без стеснения, не раз обращал в адрес интеллигенции Ленин. Но разве он, вождь, сам не вышел из тех слоев, которые давали истори миру адвокатов и судей, ученых и инженеров, преподавателей гимназий и университетских профессоров? Но тут виделась, вероятно, разница. Ленинский разум считал себя единственно несокрушимым, потому что кроме личных, индивидуальных достоинств подкреплялся могущественной силой масс. Дерьмом в ленинском определении был, безусловно, тот Горький, который отчаянно сражался в своей новой жизни с большевиками и с самим Лениным. Теперь писатель стал на тот же самый путь, по которому шли они. Но лишь тот разум в глазах масс может считаться всемогущим, который сам не просто сила, но власть. Какая же сила у него, писателя? Даже волею власти, возведенного в ранг бессмертных, при его же собственной жизни. До самого древнего уездного городка Дмитрова тянулись опоясанные колючкой зоны, вздыбленная земля, бараки, только что сбитые из свежих досок, кое-где уже размеченные и расчищенные между ними дорожки и через определенные расстояния вышки с зоркими вооруженными винтовками часовыми. Тут, как и на Беломор-канале, ничего не возразишь, и рядами колючей непроходимой проволокой и вышками-будками, из которых во все стороны ощеривались винтовочные стволы, внушалась державная непреоборимая мощь. И невольно у того, кто находился даже не внутри зоны, не там в бараках, на нарах, а всего лишь здесь, по сию сторону лагеря, на свободе, при виде всех этих устрашений подкатывало что-то тошнотное к горлу, по телу, хотя и слабо, но пробегал мурашками страх. Каково же было оказаться там, среди ревущей, жадной, жестокой, обозленной и, казалось, насмерть забитой страхом бесправной массы уже не людей, а зэков, как сокращенно стали еще в Карелии называть заключенных, переделанных кем-то в недрах гулаговских канцелярий, благопристойных, будто заключенных каналоармейцев. Да, это была армия, трудовая, строительная, сооружающая канал за каналом. Страшная уже и сама по себе, и еще вселяющая в каждого ужас тем, что за нею, этой армией, стояла такая сила и такая воля, которая и тебя, и любого в огромной стране в данную минуту, еще ощущающего себя человеком, может разом вдруг превратить в мешок с костями, в дерьмо.